Глава 27. Мне снилось, что я тону. В том самом широком колодце-бассейне, в подвале сгоревшего дома Блэков. Мое тело сковал холод. Он колол кожу тонкими иголками. Я не могла вдохнуть. Только погружалась все глубже и глубже, глядя на светящийся шар, который висел над потолком подвала. Но чем ниже я опускалась, тем более тусклым казался его свет. Потом я коснулась ногами дна, а над колодцем в то же мгновение склонилась женщина. Я не могла разглядеть ее сквозь толщу воды. Она осталась для меня светлым пятном лица на фоне темных локонов. «Лучше тебе самой уйти». Я не знала, кто сказал эти слова. Если та женщина, то как я их услышала? Ведь я была под водой. Да и со мной в колодце никого не было. И в любом случае вода заливала мне уши. Как бы я могла что-то услышать так отчетливо? От этого несоответствия я и проснулась, жадно втянув легкий воздух, торопливо сев и обхватив голову руками. Потом потерла ладонями лицо, прогоняя остатки кошмара, откинула назад волосы, успокаиваясь. Успокоилась я, правда, ненадолго. Стоило окончательно проснуться, как я поняла, что в спальне темнее, чем обычно. Я никогда не задергивала шторы, чтобы луна могла освещать комнату. Да и кровать подо мной была чужой, мягче, чем я привыкла. А еще она была шире. Моя кровать в Лексе и так была гораздо шире, чем в Орте, но та, в которой я лежала сейчас, была в два раза больше. Здесь при желании могли спать четверо. Такую огромную я видела только один раз, в ту ночь, когда помогала ректору во время приступа. У меня внутри все похолодело. По крайней мере, лежала я тут одна. Вторая половина кровати выглядела непотревоженной. Я попыталась встать. Запуталась в одеяле, потому что руки и ноги плохо слушались. Но через какое-то время все же опустила босые ноги на пол. Они тут же утонули в высоком ворсе ковра. А я осознала, что из одежды на мне только рубашка. Мужская рубашка. «О, древние боги!» – вырвалось у меня. «Что происходит?» Тело почему-то по-прежнему плохо слушалось. Мышцы болели, кожа неприятно зудела, и в целом я чувствовала себя побитой. Но я все равно заставила себя встать и найти выход из комнаты, хотя... В обступавшем меня мраке едва были видны очертания предметов. Из спальни я попала в большую гостиную, в которой шторы были не такими плотными, а потому и темнота не такой всепоглощающей. Теперь я не сомневалась, что нахожусь в апартаментах ректора. И тот, насколько я видела, спал здесь, в гостиной, на диване. Мысленно помянув рогатого демона, я постаралась как можно тише пересечь комнату. Я уже почти добралась до двери, когда спокойный и совершенно несонный голос ректора заставил меня остановиться. «И куда ты собралась, позволь узнать?» Я едва не подпрыгнула на месте, когда разом зажглись свечи и даже два небольших световых шара. Обернувшись, я встретилась взглядом с очень недовольным Фарлагом, который уже не лежал, а сидел на диване, отбросив в сторону плед. «К себе, сэр», – тихо ответила я, пытаясь одернуть рубашку. Она прикрывала бедра едва ли не на треть, и я видела, как взгляд ректора скользнул по моим обнаженным ногам, прежде чем он посмотрел мне в лицо. От этого взгляда меня пробрала дрожь. «В таком виде? Босиком? Давно не простужалась?» Насмешливо поинтересовался он. Я только закусила губу, признавая его правоту. Идти в таком виде через весь замок было не самой гениальной идеей. Весь вопрос упирался в то, почему я в таком виде в его апартаментах. «На мне ваша рубашка, сэр?» Я собиралась уточнить это, но фраза прозвучала как утверждение. «Конечно, ведь я прекрасно понимала, чья на мне рубашка». «Я вижу», — согласился он. «Только ваша рубашка», — чуть дрогнувшим от страха голосом добавила я. Он поднялся, заставив меня инстинктивно попятиться назад. Мне показалось, что моя реакция его огорчила. «Да», — согласился он. «Об этом факте мне тоже известно». «И я спала в вашей постели». Последние слова я почти прошептала, испуганно глядя на него. Он засунул руки в карманы брюк и медленно шагнул ко мне. Я бы попятилась еще, но за моей спиной уже была закрытая дверь. «Давай теперь я поиграю в «назови три очевидных факта», — насмешливо предложил Фарлак, неторопливо приближаясь. «На мне тоже есть рубашка, и тоже, как ни странно, моя. А еще брюки, что весьма кстати, учитывая общую неловкость ситуации. И я сплю на диване в гостиной. Четвертый очевидный факт. Мне нужен другой диван, от этого спина болит ужасно». Ворчливо добавил он, выразительно потирая поясницу. «В совокупности эти факты должны бы тебя успокоить, но ты, к сожалению, все равно испуганно дрожишь. Неужели всего за неделю я так сильно упал в твоих глазах? В чем ты меня подозреваешь?» С этими словами он подошел ко мне вплотную. Я неловко переступала с ноги на ногу, обхватывая себя руками и продолжая нервно одергивать край рубашки. Его последние слова заставили меня смутиться еще больше. «Ни в чем, сэр», — заверила я, опуская взгляд в пол. «Я просто не понимаю, что происходит. Последнее, что я помню, это ваш предупреждающий окрик. Что случилось?» «Тебя прокляли, Тара. Даже, я бы сказал, пытались убить проклятым артефактом». Я снова удивленно вскинула на него взгляд и открыла рот, но так и не нашла подходящих слов. Он протянул ко мне руку, осторожно взял за запястье и чуть сдвинул край рукава, демонстрируя мне мое же предплечье. По всей коже виднелись как довольно крупные синяки, так и совсем мелкие точки, выдававшие лопнувшие мелкие сосуды. «Проклятие пыталось разрушить твою кровеносную систему, чтобы ты истекла кровью изнутри», — мрачно сообщил Фарлак, осторожно скользя кончиками пальцев по моей коже. «Хорошо, что я задержался и успел увидеть, как на тебя напал палантин». «Палантин?» — удивленно переспросила я, вспоминая ощущение кокона. «Да, для большей поверхности соприкосновения», — пояснил Фарлак. «К сожалению, нападавшего я не увидел, а к тому времени, как вспомнил о том, что надо проверить магический след, он развеялся. Заклятие левитации слишком слабое». Я испуганно смотрела на свое предплечье, которое он продолжал поддерживать одной рукой и задумчиво поглаживать другой. Как ни странно, высвободиться мне не хотелось, но он отпустил меня сам. «Тебе стоит вернуться в постель», — заметил он сдержанно. «Проклятие я обратил, но оно успело причинить вред. И пока готовилась укрепляющая мазь, часть сосудов успела пострадать, к счастью, только мелких. Но все равно лучше намазать тебя еще раз. Идем». И он первым отправился обратно в спальню. Мне оставалось только последовать за ним, недоумевая на ходу. «Вы сами обратили проклятие? И мазь тоже выварили? Вам же нельзя!» «А что я должен был сделать? Бросить тебя умирать?» Едким тоном поинтересовался он в ответ, зажигая светящиеся шары и в спальне. «Не было времени нести тебя в лазарет, а мазь все равно пришлось бы готовить. Стандартная не рассчитана на такие повреждения. Пришлось сделать более концентрированную». Объясняя все это, он взял с прикроватной тумбочки плоскую широкую баночку, снял с нее крышку и повернулся ко мне. «Снимай рубашку». «Что?» «Нет», — возмутилась я, снова вцепившись в свою единственную одежду. «Как ему вообще пришло в голову такое потребовать?» Фарлак только раздраженно закатил глаза и покачал головой. «Тара, я это не ради своего удовольствия прошу. Это исключительно в медицинских целях. Ты видел свою руку? Все остальное выглядит так же. И да, я знаю это, потому что видел. А видел, потому что уже намазывал тебя этой мазью. И не один раз. Поверь, для нормального мужчины, не страдающего отклонениями, женское тело в синяках и кровоподтеках – это не самое приятное зрелище. Поэтому, пожалуйста, перестань дрожать и сними уже эту проклятую рубашку. Я очень устал сегодня и хочу спать». Из всей его раздраженной тирады я уловила только то, что он видел меня совсем без одежды. Это оказалось неприятно. Значит, он раздевал меня, касался везде, пока я была без сознания. Пожалуй, если бы я умела плакать, я бы разревелась. А так, у меня только разгорелось внутри удушливое пламя. «Я долго буду ждать?» «Просто оставьте мне эту мазь, я сама справлюсь». Контролируя голос, чтобы не дрожал, потребовала я, не глядя на него. «Я уже в сознании». «Прекрасно», — недовольно процедил он, с громким стуком поставив мазь обратно на тумбочку. «Не смею мешать. Не забудь спину, иначе утром не встанешь». И он стремительно вышел из спальни, хлопнув дверью напоследок. От этого резкого звука я вздрогнула и сипло втянула в себя воздух. На грудь снова что-то давило, мешая дышать. Невыносимый человек. Сев на кровать, я зачерпнула пальцами мазь, посмотрела на ноги и тихо охнула. Выглядело это действительно довольно жутко, словно меня методично избивали. Кто же мог это сделать? Такое проклятие, в моем понимании, выходило за пределы травли неугодного новичка. Разве что это была расплата за оскорбление? Конечно, формально Дорна оскорбил ректор, но сделал он это из-за меня. А Дорн не такой дурак, чтобы связываться с Найтом Фарлагом. Закончив с ногами, я с трудом расстегнула пуговицы рубашки. Пальцы мелко дрожали и плохо слушались. Не снимая рубашку, я покрыла приличным слоем мази живот и грудь, уже не рассматривая себя. И как я ни старалась об этом не думать, все равно постоянно представляла, как то же самое какое-то время назад делал Фарлак. Эти мысли одновременно ужасали и в какой-то степени возбуждали, заставляя сердце биться быстрее. Чтобы намазать плечи и руки, рубашку все-таки пришлось стянуть. А вот когда дело дошло до спины, я закусила губу от досады. Тело было болезненным и непослушным, а я и в лучшие дни не отличалась гибкостью, поэтому обработать себе спину никак не могла. «Проклятье!» – выдохнула я, размышляя, насколько страшно оставить спину как есть. Вероятно, завтра она превратится в один большой кровоподтек. Но это же, наверное, не смертельно. «Просто ложись на живот и прикройся одеялом, если так переживаешь», – раздался со стороны двери тихий голос. Я и не заметила, когда та снова открылась, поскольку сидела лицом в другую сторону. «Я помогу». Я дернулась, пытаясь торопливо натянуть на себя рубашку, но, обернувшись через плечо, увидела, что ректор стоит в дверном проеме спиной ко мне, привалившись к дверному косяку плечом. «Я не смотрю», – добавил он, правильно расценив мое молчание. Немного поколебавшись, я все-таки сделала, как он предложил, нервно вцепившись пальцами в подушку и закрыв глаза. Только через несколько секунд сообразила сообщить. «Я готова». Он довольно громко и тяжко вздохнул, подошел к кровати и сел на край. Через пару мгновений я почувствовала кожей холод мази и тепло руки ректора. Противоречивые ощущения заставили меня вздрогнуть. «Неужели настолько неприятно мое прикосновение?» С насмешкой, за которой все же очень хорошо слышалось искреннее огорчение, спросил Фарлак. Я сжала подушку сильнее, не зная, что сказать. Проблема была в другом. Прямо противоположном. Мне очень нравились его прикосновения. Непростительно нравились. Они рождали внутри незнакомое, тягостно приятное ощущение и желание почувствовать его руки и на других частях тела. Внутренний голос, подозрительно похожий на голос неродного отца, ругал меня за эти мысли последними словами, требуя стыдиться их. Но стыд я так и не ощутила. Только наслаждение. И сожаление, когда Фарлак в считанные мгновения закончил с моей спиной и убрал руку. После этого он не встал и не ушел. Я не сразу поняла, что он ждет ответ на заданный вопрос. Отвечать было страшно. Я сомневалась, что голос не выдаст меня. Откашлившись, я тихо пояснила, не открывая глаз. «Дело не в этом, сэр. Просто неприятно, что я была без сознания. Будто вы...» Я осеклась, не зная, как сформулировать так, чтобы его не задеть. В конце концов, обижаться, когда тебе спасли жизнь, очень глупо. Что бы для этого с тобой ни делали? «Как будто я воспользовался ситуацией», — насмешливо уточнил Фарлак. «Да». Я почувствовала, как он уперся руками о кровать по обе стороны от меня и наклонился к моему уху. Воздух вышел из легких, но вдохнуть снова я уже не смогла, чувствуя обнаженной спиной тепло его тела. Он не касался меня, но его дыхание обжигало мне ухо. «Но ты ведь тоже однажды воспользовалась ситуацией», – прошептал он. «В ночь бала». Меня окатило холодом. Я едва не прокусила себе губу, отчаянно желая провалиться куда-нибудь, лучше сразу в измерение демонов. «Вы не спали?» Мой голос был похож на писк. На смену холодной волне ужаса пришла горячая волна стыда. «Скажем так, я был в сознании достаточно, чтобы чувствовать твои прикосновения, но недостаточно, чтобы реагировать». «Простите, я просто...» Подходящих слов опять не удалось найти. Я и сама не знала, почему повела себя так в тот вечер. Фарлак тихо рассмеялся. Я почувствовала, как он коснулся губами кожи за ухом, а потом прижался лбом к моей голове. «Все хорошо, Тара, не переживай. Мне не стыдно признаться в том, что твои прикосновения были мне приятны. И даже в том, что в тот момент они оказались очень кстати. Мне очень нужно было что-то такое, чтобы снова почувствовать желание дожить до утра. С твоим появлением в Лексе это желание неожиданно вернулось в мою жизнь. Поэтому ты так нужна мне. Ты даешь мне пусть слабую, но надежду на то, что меня еще ждет что-то хорошее, светлое и радостное. Я не хочу, чтобы ты боялась меня, поэтому поверь. Я никогда не сделаю ничего против твоей воли. Ни к чему не собираюсь тебя принуждать. Просто сегодня я очень испугался за тебя, поэтому хочу, чтобы ты знала. Я теперь просыпаюсь ради тебя. Береги себя». Он поцеловал меня еще раз и отстранился, одновременно возвращая мне возможность дышать и вызывая чувство острого сожаления. Я слышала, как он встал и снова направился к двери. Но открыть глаза или что-то сказать так и не решилась. Меня обуревали противоречивые эмоции. В голове толпились сотни вопросов, но все мое внимание было сосредоточено на маленьком кусочке кожи за ухом, где только что были его губы. «Спи, Тара», — мягко велел Фарлак, прежде чем закрыть дверь. «Спи и ни о чем не беспокойся. Завтра будем беспокоиться. А сейчас просто отдыхай. Здесь ты в безопасности». И он закрыл за собой дверь. Только тогда я нашла в себе силы подняться, надеть обратно рубашку и с трудом застегнуть пуговицы. Погасив свет, я легла и натянула одеяло до самого подбородка, чувствуя, что меня трясет то ли от холода, то ли от волнения. Кому я пыталась врать? Себе не стоило, а ему не имело смысла. Это умом я понимала, что Найт Фарлак не для меня. По очень многим причинам. Но все остальное во мне тянулось к нему. Губы хотели его колючих поцелуев, тело прикосновений. И больше всего меня дурманила и соблазняла мысль о том, что я нужна ему. Она заставляла мое сердце радостно биться в груди и наполняла меня приятным теплом. Потому что за всю свою жизнь я ни разу не чувствовала себя кому-то по-настоящему нужной.